он задержался и отстал от них еще на две ступеньки. Затем снова начал подниматься. Теперь он видел верхнюю часть чулок у той, что слева, двойной слой шелковой сеточки, вздернутой зажимами подвязок, и в полумраке юбки матовую белизну бедер. Юбка другой девицы, вся в бантовых складках, не давала ему возможности насладиться тем же зрелищем, но зато ее обтянутые бобровой шубой бедра двигались куда энергичнее, чем у первой, и между ними то и дело западала интригующая бороздка. Скромность заставила Колена опустить глаза. Он уже не отрывал взгляда от ее ног и вдруг увидел, что они остановились на третьем этаже. Колен вошел в переднюю Трюизмов вслед за девицами, которым горничная отворила дверь. — Здравствуйте, Колен, — сказала Исида. — Как вы поживаете? Он привлек ее к себе и поцеловал в висок. Ее волосы чудесно пахли. — Да ведь сегодня не мой день рождения, — запротестовала Исида, — а Дюпона? — А где же Дюпон? Я должен его поздравить. — Это просто ужасно! — воскликнула Исида. — Сегодня утром его отвели к парикмахеру. Хотелось, чтобы он был очень красивый. Его постригли, помыли и все прочее. Но часа в два сюда примчались трое его друзей с отвратительными старыми костями в зубах и увели его. Представляю, в каком виде он вернется. — В конце концов, это его день рождения, — заметил Колен. Сквозь проем, распахнутый настежь двойной двери, он увидел девушек и молодых людей. Человек 12 танцевали. Но большая часть гостей, разбившись на однополые пары, стояли, заложив руки за спину, и обменивались, без сомнения, весьма сомнительными замечаниями. — Пойдемте, — сказала Исида, — я покажу, где оставить пальто. Он последовал за ней, столкнувшись в коридоре с двумя девицами, которые под щелканье сумок и пудрениц шли из комнаты Исиды, превращенной в гардеробную для дам. Там с потолка свисали огромные железные крючья, взятые на прокат в мясной лавке. Чтобы завершить убранство комнаты, Исида одолжила еще у мясника две хорошо освежеванные бараньи головы, которые приветливо скалили зубы с крайних крюков. Из кабинета отца Исиды, где устроили мужской гардероб, попросту вынесли всю мебель. Гости швыряли одежду прямо на пол, вот и все. Колен поступил точно так же, но задержался у зеркала. — Пошли, пошли скорее, — торопила Исида. — Я познакомлю вас с очаровательными девочками. Он взял ее за кисти рук и притянул к себе. — На вас прелестное платье, — сказал он ей. Это было простое шерстяное платье фисташкового цвета с позолоченными керамическими пуговицами и низкой кокеткой на спине, выкованной в виде решетки из тонких железных прутьев. — Вам нравится? — спросила Исида. — Прелестно! — воскликнул Колен. — А если я просуну руку сквозь прутья, меня никто не укусит? — Не слишком на это надейтесь, — сказала Исида. Она высвободилась из объятий Колена и, схватив его за локоть, потащила к эпицентру потоотделения.